Глава 13. В кузнице мы пробыли до самого позднего вечера. Хакон с любопытством ребенка принялся увлеченно участвовать в создании ярких бусин до тех пор, пока не закончилось стекло. Остатки, буквально каплю, мы вылили на небольшой лист железа. Получился красивый голубой, чуть прозрачный овал. Быстро сделав в нем маленькое отверстие, дождались его застывания. Потрясенный кузнец, Осверт и Мац, не прекращая, восхищенно бормотали и вертели в руках этот кулон и снятые бусинки. Правда, одна вышла с откровенным браком, но и это не умаляло ее красоты. Я же мысленно прикидывала, что еще нужно добавить к кулону. Да и тесемка потребуется, наверное, из кожи ее надо сделать. А бусы собрать лучше из разных форм пока, раз одинаковым размером не вышло слепить. И на этом же не закончилось. Хакон, отправив сына за еще одной партией песка, настоял на повторе. Пришлось и мне сбегать домой. Поцеловав Алину, заверила бабушку, что со мной все в порядке, прихватила еще бусин и окись никеля. Я надеюсь, что не ошиблась. И в сопровождении обалдевшего Маца вернулась в кузницу. Там уже все было готово и ждали только нашего возвращения. «Давай, сыпь свой колдовской порошок!» — с нетерпением в голосе пробурчал Хакон. Завороженно помешивая варево, он продолжал ошалело бормотать. «Это ж песок! Обычный песок!» «Нет, к сожалению, не весь подойдет для стекла», — возразила я, умиляясь таким искренним восхищением мужчин. «Здесь, на берегу, он отличного качества. Но надо найти еще известняк. Того, что я раздобыла, мало, и мусора в нем много. Конунг 2 года назад на одном из кораблей захватил груз. Там кувшин был небольшой, стеклянный», — сообщил Мац и вдруг, скинув голову, ошарашенно спросил. «Так теперь мы сами кувшины будем делать?» «Возможно, позже. Стоит набраться опыта. Предлагаю пока на этом остановиться», — ответила, сосредоточенно отсыпая нужное количество окиси. Я мысленно обращалась к местным богам, чтобы не ошибиться с определением. Для производства посуды необходимо отдельное помещение и много чего еще. Также понадобится уголь, а я вижу, что здесь его совсем немного. Можно, конечно, глубже поискать. «Красный? Нет. Что за цвет такой?» Восторженно воскликнула Сверт, поднимая прут над котлом, которым размешивал стекло. «Красно-фиолетовый», — пояснила, выдыхая с облегчением. Не ошиблась. «Где глубже?» Тут же заинтересовался Хакон. Ему, как никому другому, уголь был необходим, но я сомневаюсь, что он здесь имеется в достаточном количестве. «Под торфом должен быть, но надо копать от 500 метров в глубину», — ответила, продолжая топить бусины. «Ты только скажи, как он выглядит, а яму мы выкопаем. Черный камень, бывает бурый или глянцевый», — задумчиво проговорила я. «Вы как метров до 300 углубитесь? Все, что будете похожее находить, мне показывайте». «Так и сделаем», — удовлетворенно кивнул кузнец. «А это стекло? Как из такой жидкости кувшин смастерить?» После этого вопроса Мац и Осверт тоже заинтересованно на меня взглянули. Улыбнувшись в столь забавному виду всех этих огромных мужчин, собравшихся вокруг меня, которые внимательно следили за каждым моим действием, я все же немного выдержала паузу и произнесла. «Выдувают через железную трубочку, вытягивая и формируя щипцами». Одновременно промычали мужчины и надолго задумались. В течение 2 часов мы покрыли все бусины, что у меня были готовы. В итоге вышло по одной недлинной связке голубых и красно-фиолетовых бус. «Ну все, на сегодня хватит», — устало произнесла я, вытерев пот со лба. В кузне было невыносимо жарко, а еще душно. И я даже боюсь представить себе, сколько я выдула воды и как часто я буду теперь бегать во двор. «Эвелин, ты это...» — замялся Хакон, вдруг смутившись. «Приходи в кузню, когда захочешь». «Спасибо», — поблагодарила я и хитро добавила. «Уверена, я буду частой гостьей у вас, ведь нам столько предстоит сделать». Подавился смешком мужчина. «Вот же, рады будем». «Идем, Мац, там Алина заждалась, да и Хейда поди ругается, оставила ребенка на ней». Помахав на прощание Хакону и Асверту, я покинула жаркое помещение и с удовольствием втянула в себя ночной прохладный воздух. — Как ты ее не боишься? — пробормотал Мац, поеживаясь. — Кого? — спросила, наигранно приподняв от удивления бровь. — Алину? — Эйви! — возмущенно воскликнул Мац, но быстро сообразил, что я подшучиваю над ним. — Старую Вельву! — Очень добрая бабушка, — пожала плечами я, украдкой взглянув на Матса, у которого после моих слов, казалось, глаза стали еще больше. — Бабушка? — хрипло переспросил он. — Да. А кто? Не дедушка же! — рассмеялась я. До домика Хейды добрались без приключений. Было уже поздно, и люди в основном разбредались по своим домам. Проходя мимо каждого жилья, можно было услышать крик, смех и пение. — Не скучно жить втроем? — спросил Мац, когда мы проходили еще один дом, где, как и в остальных, были слышны смех и пение. — Нет, — покачала головой я, — мне так удобней. — Если передумаешь, каждая семья будет рада тебя принять. — Уверен. — Ты на некоторых женщин не смотри. — Завистливые, что с ними сделаешь? — отмахнулся мужчина. — Моя супруга хорошая, приходи в гости, познакомишься с хозяйкой. — Спасибо за приглашение, приду, — поблагодарила Матса. Помахав ему рукой, я зашла в домик Вельвы, думая, что действительно пора бы пообщаться с местными женщинами, узнать о быте, да и вообще, пусть не подруга, но приятельница нужна. Эвелин, громкий возглас сердитого конунга оказался неожиданным и пугающим. Ты поздно возвращаешься, это небезопасно. Я была не одна с Матсом, растерянно пробормотала я, понимая странность моего разъяснения. Хальгард мне не муж, чтобы объясняться, и вообще, что происходит, как давно он здесь и что делает. Осмотревшись, увидела Алинку, спокойно сидящую на кровати, играющую в свои глиняные поделки. Хейду, украдкой поглядывающей то на меня, то на конунга, что-то перетирающую в ступе. И Хальгарда, сидящего с кружкой отвара за столом и хмуро смотрящего на меня. «Я знаю, но лучше не ходить потемно», — упрямо проговорил он. «Хорошо», — кивнула, не став спорить. «Ты давно здесь? Голоден?» «Только вернулся и решил сразу зайти к вам, узнать, не нужно ли чего». «А тебя нет», — снова напомнил конунг, но, честное слово, как ребенок. «Так голоден. Алина, Хейда, вы ели?» «Мы только что поели. А вот конунга, думаю, надо покормить. А то словно волк зимой», — хмыкнула старая Вельва. «Составишь мне компанию?» — спросила у мужчины, скрывая улыбку. «Да», — кивнул Хальгард, отодвигая от себя кружку. «Я через 2 дня собираюсь отправиться в соседнее селение. Поедешь со мной». «Хорошо», — растерянно пробормотала я. «Вроде как сама хотела попроситься, но вот так в приказном тоне. Что-то нужно с собой брать? На чем поедем? Сколько дней нас не будет?» Я засыпала вопросами конунга, одновременно выставляя на стол тарелки с супом, печеным мясом, сыром и капустой. «Тебе не о чем беспокоиться. Все будет готово к поездке», — ответил Хальгард, приступая к трапезе. «Нас не будет около недели». «А...» — начала я, беспомощно взглянув на бабушку. «Взять с собой ребенка неизвестно куда я опасалась». «Я присмотрю», — пообещала Вельва, отвечая на немой вопрос. «Спасибо», — с облегчением выдохнула я. «Хальгард, я еще хотела с тобой поговорить». «Говори», — кивнул мужчина, внимательно взглянув на меня, пытаясь что-то рассмотреть. «Если ты сделала выбор, то лучше посоветуйся с женщинами». «Какой?» — с недоумением взглянула я на конунга. Мужчина странно посмотрел на меня и ответил сиплым голосом. «С кем будешь жить?» «С Хейдой и Алиной», — непонимающе проговорила я. «Но это же дом Вельвы», — удивленный в то же время с непонятным облегчением произнес конунг. «И что? Нам здесь вполне удобно. Главное, чтобы мы не мешали Хейде». «Не мешаете», — подтвердила Вельва, поднимаясь с лавки. «Тогда о чем ты хотела поговорить?» «Лучше показать», — поднялась из-за стола, чтобы взять небольшой мешок, заменяющий мне здесь сумку. «Алина, ты тоже иди сюда, и ты, Хейда. Вы все участвовали в изготовлении». «Да, Эви», — маленькая девочка, убрав в сторону игрушки, сползла с кровати и осторожно приблизилась к столу, украдкой покосившись на грозного конунга. «Вот, то бусины», — произнесла я, достав из недр мешка горсть ярких шариков и цилиндров размером с горошину, сделанные из глины и покрыты глазурью. «Глазурью?» — медленно повторил конунг. Взяв одну из них, он погладил ее, потом поцарапал. «Что это?» «Давай завтра я лучше покажу. Утром встретимся у Хакона», — предложила мужчине. «Мне необходимо твое разрешение заняться изготовлением украшений». «Эвелин, то, что ты сделала, красиво и очень дорого», — он говорил спокойно, смотрел на меня открыто и внимательно. «Об этом, я понимаю, знает только Хакон, а Сверд и Мац», — добавила я. «Хорошо, завтра утром, но теперь я приказываю не ходить одной по общине», — строго произнес конунг. «Ты одна, у тебя нет семьи, некому отомстить за тебя. Хейда не в счет». «Не понимаю», — прошептала я. «Об этих бусинах скоро станет известно по всему берегу, и многие захотят узнать их секрет», — пояснила Вельва. «Лучше тебе и правда, пока не выберешь мужа или семью, поберечься». «Я могу эти взять с собой в селение, чтобы продать или обменять?» «Там нет столько серебра, стоит подождать купцов», — покачал головой мужчина и, не сводя от меня взгляд, продолжил. «Они летом обычно приплывают к конунгу Ордену. Мы с тобой съездим к нему, когда время придет». «Эви, это моя рыбка?» Удивленный голос Алины прекратил наш разговор и эти странные переглядывания. «Да», — с улыбкой произнесла я, наблюдая за потрясенным ребенком. Девочка держала в руках свою поделку. Эту небольшую рыбку изумительной работы я и Осверд несколько раз утопили в голубой глазури, дождались, когда застынет, а после небольшим прутиком нарисовали полоски и глазки красно-фиолетовым цветом. Получилось очень даже симпатично и ярко, а небольшие вкрапления в песке давали золотой блеск игрушке. «Позволишь?» — спросил Хальгард у ребенка. Та кивнула и вручила ему рыбку. Мужчина тут же принялся разглядывать фигурку. На его лице застыло изумление. «Это же плавники!» «Потрясающе похоже, да?» «Алина из глины сама слепила», — гордо произнесла я, склонившись ближе к конунгу и, указав на детали, добавила. «Смотри, на хвосте какие волны, будто плывет». «Верно», — воскликнул Хальгард. Обернувшись ко мне, он замер. Наши лица оказались в миллиметре друг от друга. Застыв, я затаила дыхание в ожидании, а мужчина, к моему удивлению, слегка покраснел. «Хм, думаю, Алине пора спать», — смущенно пробормотал, отодвигаясь от конунга. «Да, и мне пора», — произнес Хальгард, направляясь к выходу. «Завтра утром я за тобой зайду. Вместе пойдем к Хакону». «Хорошо», — согласно кивнула, глядя на уже закрытую дверь.